Хотя Кадберта и Алана с детских лет учили воевать, они, как огромное большинство подростков их возраста, свято верили, что старшие все делают лучше их, особенно если речь шла о стратегическом планировании. Они также полагали, что взрослые всегда знали, что делают. Роланд, даже ослепленный любовью, воспринимал взрослых куда более прагматично. Но его друзья забыли, что в игре в замке обе стороны не ведают о маневрах противника. И они бы очень удивились, узнав, что по крайней мере двое из трех больших охотников за гробами очень нервничают из-за юной троицы из превходящего мира и крайне издерганы в ожиданием, взятым на вооружение обеими сторонами. Как-то ранним утром, когда в небе еще светилась половинка охотничьей луны, Рейнольдс и Дипейп спустились вместе со второго этажа приюта путников. В большом зале царила тишина, прерываемая разве что всхрапываниями. В самом большом салоне Хэмбри веселье закончилось до следующего вечера. Джонас в компании молчаливого гостя раскладывал пасьянс канцлер на столике Коралл слева от дверей. В это утро он надел плащ. Дыхание легким парком вырывалось изо рта, когда он наклонялся над картами. До утренних заморозков дело еще не дошло, но они были явно не за горами. Об этом говорил холодный воздух. Курилось и дыхание гостя Джонаса. Кимбо пришел в толстом сером с крошечными оранжевыми крапинками пончо. Они как раз собрались обсудить интересующие их вопросы, когда Рой и Клей, Пинч и Джилли, подумал Раймер, показались на лестнице. И их ночь, проведенная у шлюх на втором этаже, закончилась. «Элред», — поздоровался Рейнольдс. «Сэй Раймер». Раймер кивнул, чуть поморщился, переводя взгляд с Рейнольдса на Дипейпа. «Долгих вам дней и приятных ночей, джентльмены!» «Разумеется, мир сдвинулся с места», — подумал он. «И доказательство тому — эти две темные личности, играющие столь важные роли во всей этой истории. Впрочем, сам Джонас не намного их лучше». «А можем мы перекинуться с тобой парой слов, Элред?» — спросил Клей Рейнольдс. «Мы с Роем поговорили и...» «Напрасно!» Дребезжащим, как всегда, голосом ответил Джонас. Раймер не удивился бы, если бы такой голос оказался у Ангела Смерти. «Разговоры ведут к мыслям, а мысли для таких, как вы, парни, опасны. Все равно, что ковыряясь в носу патронами». Дипейп загоготал, словно не понял, что смеются-то над ним. «Джонас, послушай». Начал Рейнольдс и в нерешительности посмотрел на Раймера. «Ты можешь говорить при сэре Раймере». Джонас выложил новый ряд карт. «Он, в конце концов, наш основной работодатель. Я раскладываю пасьянс канцлеру в его честь». На лице Рейнольдса отразилось недоумение. «Я думал, ну, то есть мне казалось, что мэра Торина не интересуют детали нашего договора с благодетелем», — ответил Раймер. «Он вполне доволен той долей прибыли, что причитается ему в этой сделке, мистер Рейнольдс. Сейчас главная забота мэра — приближающаяся ярмарка жатвы. Он хочет, чтобы все прошло гладко, дабы потом... материализовать договоренности, достигнутые с известной тебе юной леди». «Ох уж эти дипломатические обороты», — покачал головой Джонас. «Сейчас, Руэ, я тебе все растолкую. В эти дни мэр Торин главным образом гоняет шкурку, мечтая о том, как его червячок залезет в персик Сьюзен Дельгадо. Готов поспорить, что в тот момент, когда раковина откроется, он увидит перед собой жемчужину. Ему не удастся добраться до нее». Сердце у него разорвется от возбуждения, и он замертво рухнет на юную красотку. Да, так и будет». Дипейп опять загоготал, локтем ткнув Рейнольдса в бок. «Он прав, Клей, ага, так и будет». Рейнольдс улыбнулся, но в глазах его осталась тревога. Улыбка, холодная, как ноябрьский лед, изогнула и губы Раймера. Он указал на семерку, которая выскочила из колоды. «Красный на черном, мой дорогой Джонас». «Никакой я тебе не дорогой». Джонас положил семерку бубей на восьмерку пик. «И советую это запомнить». Потом обратился к Рейнольдсу и Дипейпу. «Так что вам, парни, нужно? Мы с Раймером как раз собрались держать совет. Может, нам всем есть что обсудить?» Рейнольдс положил руку на спинку стула. «Посмотреть, не совпадают ли наши мысли?» «Думаю, что нет». Джонас смешал карты. На его лице проступило раздражение, и Клей Рейнольдс торопливо убрал руку со спинки стула. «Говори, что ты хотел, и покончим с этим». «Мы подумали, что пора прогуляться к полосе Кэй», — все же заговорил Дипейп. «Посмотреть, что к чему. поискать подтверждение тем словам, которые я услышал от старика в Ридзе. И выяснить, что у них за душой, вставил Рейнольдс. Развязка близится, Элред, и рисковать мы не можем. У них, возможно... Что? Револьверы? Электрические лампочки? Феи в бутылках? Кто знает? Я подумаю над этим, Клей. Но... Я же сказал, что подумаю над этим. А теперь отправляйтесь наверх, оба, к своим феям. Рейнольдс и Дипейп посмотрели на него, переглянулись, затем попятились от стола. Раймер продолжал улыбаться одними губами. У лестницы Рейнольдс обернулся. Джонас, перемешивая колоду, посмотрел на него, кустистые брови вопросительно поднялись. «Однажды мы недооценили их, и они выставили нас на посмешище. Мне бы не хотелось, чтобы история повторилась. Ничего больше». «У себя все еще свербит в жопе, не так ли? Что же, у меня тоже. Я повторяю тебе, они за это заплатят. Счет я подготовлю, и когда придет время, представлю его со своими набежавшими процентами. А пока они не заставят меня высунуться первым. Время на нашей стороне, а не на их. Ты это понимаешь?» «Да». «Ты постараешься это запомнить?» «Да», — повторил Рейнольдс. Логика Джонаса, похоже, убедила его. «Рой, ты мне доверяешь?» «Да, Элред, на все 100!» Джонас похвалил его за результаты, полученные в Ридзе, и Дипейп не находил себе места от радости. «Тогда поднимайтесь наверх и дайте мне обсудить с боссом то, что требует обсуждения. Старый я уже стал для бессонных ночей». Когда они ушли, Джонас разложил карты по столу, оглядел зал. Человек 12, включая пианиста Шеба и вышибалу Крикуна, спали на полу и скамьях. Ни один не мог подслушать разговор двух мужчин, сидящих за столиком у двери, даже если бы хоть кто-нибудь из этих пьяниц только притворялся, что спит. Джонас положил красную даму на черного валета, потом посмотрел на Раймера. «Говори, что хотел сказать». «Эти двое сказали все за меня. Сэйди Пейп не страдает избытком мозгов. Но Рейнольдс достаточно умен, ага». «Клей у нас молодец, когда светит луна, а он чисто выбрит», — согласился Джонас. «Неужели ты приехал из дома на набережной специально для того, чтобы сказать мне, что эти три юнца требуют пристального наблюдения?» Раймер пожал плечами. «Может, и требует, а тогда заниматься этим положено мне. Все так. Но что мы там найдем? Заранее сказать трудно». Раймер постучал по одной из карт Джонаса. «Это канцлер». «Да, почти такой же урод, как тот, с которым я сейчас сижу». Джонас положил канцлера, Павла, повыше ряда карт. Вторым он вытащил Луку, который лег рядом с Павлом. Остались Петр и Матфей. Джонас смотрелся в Раймера. «Свои эмоции ты контролируешь лучше моих приятелей, но нервничаешь не меньше, чем они. Хочешь знать, что таится в бункере? Я тебе скажу. Запасные сапоги, фотографии мамочек, стоячие носки, заскорузлые простыни, поскольку этим мальчикам долбили, что негоже гоняться за овцами. И револьверы где-нибудь спрятанные, скорее всего, под половицей». «Ты действительно думаешь, что они вооружены?» «Да, Рой все выяснил, сомнений быть не может. Они из Гилеада, похоже, ведут свой род от Артура и Зельда, или людей, которые полагают Артура своим предкам. Вероятно, они подмастерья или ученики, но им дали револьверы, которых они еще не заслужили. Впрочем, один высокий, у которого в глазах написано, а мне на все наплевать, возможно, уже стрелок, но я в этом очень сомневаюсь. Слишком молод. Даже если он стрелок в открытом поединке, я возьму над ним верх. Я это знаю, да и он, пожалуй, тоже. Тогда почему их послали сюда?» «Не потому, что во внутренних феодах заподозрили вашу измену, сэй, Раймер. На этот счет можешь не волноваться». Раймер выпрямился, его длинная шея вылезла из понча. «Как ты посмел назвать меня изменником? Как ты посмел?» Элред Джонас одарил министра имущества Хэмбри неприятной улыбкой, придававшей ему сходство с Росомахой. «Я привык называть вещи своими именами и не собираюсь перестраиваться. Тем более, что для меня куда важнее еще одна моя привычка. Я никогда не меняю работодателя. Если бы я не верил в идеи...» «Какая разница, во что ты веришь? Уже поздно, и я хочу спать. В Нью-Канаане Гилеаде не имеют ни малейшего понятия о том, что происходит или не происходит во внешних феодах. Мало кто из тамошних правителей побывал здесь. У них слишком много хлопот, чтобы тратить время на путешествия. Нет, о внешних феодах они знают только то, что когда-то прочитали в книгах. Счастливые ковбои скачут меж табунов, счастливые рыбаки вытаскивают из моря полные сети, счастливые фермеры набивают амбары зерном, а потом все радостно пьют греф в павильоне зеленого сердца. Ради человека Иисуса, Раймер, не усложняй мне жизнь. Завтрашние проблемы будем решать завтра. Они видят Мэджис оазисом спокойствия и безопасности. Да, деревенскую идиллию именно так, сомнений тут нет. Они знают, что их образ жизни, аристократическая иерархия, рыцарство, почитание предков, горит синим пламенем. Решающая битва может произойти в 200 колес к северо-западу от их границ. Но после того, как Фарсон использует свои огненные машины и роботов, чтобы уничтожить их армию, его войска покатятся на юг. Во внутренних феодах есть люди, которые уже лет 20 ожидают подобного исхода. Они послали этих мальцов не для того, чтобы выведывать твои секреты, Раймер. Такие не посылают своих детей в горнило. Они послали их в безопасное место только и всего. Конечно, сие не означает, что эти парни слепы или глупы, но ради богов не будем раздувать из мухи слона. Они еще дети. Что еще ты можешь там найти, если уж пойдешь? Какое-нибудь средство для передачи сообщений. Скорее всего, гелиограф. А за карьером молнии живет пастух. Или арендатор, которого они подкупили. И научили передавать дальше полученное сообщение или относить его в условленное место. Но особого толку от этих сообщений не будет. Ага. Ответные меры запоздают. Возможно, но пока еще не поздно их предпринять. И ты прав. Дети они или нет, но я волнуюсь. Говорю тебе, на то нет причины. Скоро я буду богата, ты просто купаться в золоте. Если захочешь, станешь мэром. Кто сможет остановить тебя? Торин? Он ничтожество. Корл? Она поможет тебе вздернуть его на суку. А может, тебе захочется стать бароном, если возродятся эти титулы? Он увидел, как блеснули глаза Раймера и рассмеялся. Из колоды появился Матфей. И Джонас положил его рядом с двумя канцлерами. «Да, я вижу, тебе именно этого хочется. Драгоценные камни и золото — это хорошо. Но до чего приятно, когда люди отбивают себе поклоны, ага?» Им давно следовало заняться лошадьми. Раймер не хотел уклоняться от темы. Руки Джонаса застыли над разложенными картами. Эта мысль не раз приходила ему в голову, особенно в последние 2 недели. «Как долго, по-твоему, можно считать сети, лодки и уловы?» — спросил Раймер. «Им давно пора перебраться на спуск, пересчитывать коров и лошадей, заглядывать в амбары, изучать книги учета. Они уже 2 недели как должны перейти туда. Если только они уже не знают, что там найдут». Джонас понимал, на что намекал Раймер, но отказывался в это верить. Не мог поверить. Откуда такая скрытность в мальчишках, которые брились раз в неделю? «Нет». В тебе говорит чувство вины. Просто они боятся что-то упустить, а потому ползут, как полуослепшие старики. Скоро они появятся на спуске, и тогда счет пойдет на их сердца. А если нет? Хороший вопрос. Наверное, придется избавиться от них, предположил Джонс. Устроить засаду. 3 выстрела, и деток больше нет. Конечно, город будет скорбеть, мальчишек здесь полюбили, но до праздника жатвы Раймер сможет удержать ситуацию под контролем, а потом хоть трава не расти. Однако я загляну на полосу Кей. Наконец выдавил из себя Джонас. Один. Не хочу, чтобы Клей и Рой тащились со мной. Отлично. Может, ты захочешь составить мне компанию? Ледяная улыбка вновь искривила губы Кимби Раймера. Думаю, что нет. Джонас кивнул и вновь начал тасовать карты. Осмотр полосы Кей – мероприятие рискованное, но особых трудностей он не ждал. Особенно, если поедет один. В конце концов, они всего лишь мальчишки, да и уезжали обычно на целый день. «Когда я могу получить полный отчет, Сей Джонас?» «Когда у меня будет что сказать. Подгонять меня не надо». Раймер скинул руки. «Прошу меня извинить, Сей». Джонас кивнул, удовлетворенный ответом Раймера. Вскрыл карту. Петр. Канцлер-ключник. Он положил карту в верхний ряд и долго смотрел на нее, поглаживая пальцами длинные седые волосы. Когда же он перевел взгляд с лежащих на столе карт на Раймера, у того брови изумленно взлетели вверх. «Ты улыбаешься?» «Да». Джонас вновь начал тасовать карты. «Я счастлив. Все четыре канцлера вскрыты. Думаю, что из этой игры я выйду победителем».